Глава 27. Домой я не поехала. Меня все еще колбасило от свалившейся новости, от того, что увидела Марка, от осознания, что он сделал для меня и моей мамы. Ехать домой сейчас означало бы тяжелый разговор с Тимуром, возможно, угрозы и давление с его стороны, а я пока не готова была расставаться с внезапным лучиком солнца в моем темном царстве. Так не бывает. Чудес в жизни не случается. Это только в сказках все заканчивается хорошо. В реальности же проблемы не решить по щелчку пальцев. Но оно случилось. Чудо. Самое настоящее. По крайней мере, показало свое лицо. Выглянуло из-за тучи, и расставаться с ним теперь я совершенно не хотела. Оставалось только решить вопрос наших отношений с Марком. Я знаю, что он против. Но какие бы доводы он ни привел, доказывал свою правоту. Но какие бы доводы он ни привел, доказывая свою правоту, отступать я не намерена. Я не могу без него. Мне плохо. Это не проходит, не заканчивается. С каждым днем все хуже и хуже. Поэтому, когда почти сразу после подписания договора Марк присылает СМС о том, что хочет встретиться, я понимаю, что сегодня удача на моей стороне. И на этот раз я ее не упущу. Наташ, выручай. Набираю подругу, стоит машине Тимура скрыться за поворотом. «Что случилось?» Сонно зевает в трубку Ната. «Ты уже дома?» «Да». «Мне нужен образ на вечер. И подходящее платье. Срочно. Одолжишь?» «По какому поводу банкет?» «По важному. По очень-очень важному. Знаю я твое важное. Я через час ухожу. Может, завтра?» Тянет лениво. «Я должна соблазнить Марка, отца Руслана». Тараторю на одном дыхании. «Сегодня вечером. Вопрос жизни и смерти». В трубке повисает тишина, а после Ната закашливается. «Я не ослышалась?» «То есть за те пару часов, пока мы не виделись, успело так много всего произойти?» «Ну так что, поможешь?» Игнорирую ее вопросы. «У меня в запасе времени всего ничего». До 11 несколько часов, но учитывая, что мне еще придется потратить драгоценные минуты на дорогу, на выбор нужного образа, на душ, укладку, макияж, по итогу я едва укладываюсь. «Ты же про Багирова Марка?» Все еще не веря, уточняет подруга. «Да. Хочешь подробностей?» «Шутишь? Тогда я еду?» «Ты уже должна быть на пороге моего дома!» Требовательно заявляет она. Я смеюсь в ответ и сбрасываю вызов. Да уж, на чем подловить подругу, чтобы она точно не отказала, я знаю хорошо. Рассказ ее ждет очень интересный. Не разочарую. Скрывать далее от своего лучшего боевого товарища все, что происходило и происходит в моей жизни, больше нет сил. И молчать дальше нет никакого смысла. Так что исповеди быть. До Натахи я доезжаю за 40 минут, и если она не изменила своих планов, то у меня в запасе всего треть часа. И как за это время все успеть, я ума не приложу. «Ты еще не ушла?» Налетаю с объятиями на нее с порога. «Куда я денусь, когда тут такие новости? Заходи!» Командует она, пропуская меня в дом. «Но вообще, из-за тебя я сегодня перенесла наш ужин с Владом. Так что не разочаруй». «Твои дома?» Интересуюсь, оглядываясь вокруг. «Нет, я сегодня одна, расслабься. Прислуга тоже уже ушла». «Мне вначале нужно в душ, и я быстро». Бросаю свою сумочку на кресло и стрелой несусь в сторону ванной. «Чистое полотенце в шкафчике!» Успевает крикнуть вслед Ната. Водные процедуры отбирают еще минут 10-15, но зато теперь я с удовольствием вдыхаю аромат цветочного геля для душа, исходящий от своей кожи. Кидаю взгляд на часы, в запасе еще 2,5 часа. Минус дорога, и у меня уже не так много времени. «Так, а теперь рассказывай». Сложив руки на груди, кивает Ната, когда я выхожу из ванной комнаты. От ее наигранно-грозного вида меня снова пробивает на смех, да и вообще предвкушение праздника добавляет ноту оптимизма в настроение. Я уверена, что сегодня добьюсь своего. А может, я просто утрирую, и Марк сам ждет от меня всего того же, чего я хочу от него? Может, тараканы в его голове уже угомонились, и он хочет предложить мне нормальные серьезные отношения? Чем черт не шутит? Я даже не знаю, с чего начать. «Сначала», — с умным видом подсказывает Натаха. «Ага, согласна. Тогда с прикида. В этом...» Я оттягиваю футболку на груди. «Боюсь, я даже дворника соблазнить не смогу. Мне нужно платье». Мне повезло, что у нас с Натой один размер одежды и что у нее есть шмотки для любого случая. В отличие от меня, у которой в гардеробе только джинсы, рубашки и офисные костюмы со строгими блузками. Наташа не двигается с места, смотрит упрямо, мол, вначале рассказывай, что за история с Багировым, а потом тебе и платье, и психологическая поддержка. Я улыбаюсь в ответ, подогреваю интерес, а потом выкладываю все с той самой ночи, когда мы с ней замутили мой поход в ночной клуб. Рассказываю, как выбрала незнакомца, как он помог мне уйти из клуба, когда люди Тимура обшаривали зал в поисках меня, как мы с Багировым-старшим оказались в отеле. Подруга смотрит на меня округлившимися от удивления глазами. «То есть у тебя в ту ночь все было?» «Прости, я вначале не успела рассказать, потому что Тимур наорал на меня, а потом мы поехали знакомиться с семьями, и я увидела там Марка и вообще выпала в осадок. Поняла, что влипла так, что и не снилось. Я боялась, Над». Складываю руки в молитвенном жесте, призывая понять и простить. Я тогда реально испугалась. А потом все как-то так закрутилось, что стало не до этого. И вот так. «Ну ты знаешь, кто?» «Натуль», — тяну виноватым тоном. «Тихушница, блин. Охренеть просто. Переспала с отцом жениха и молчала. А он? Он тебя узнал?» Я рассказываю оставшуюся часть истории, чтобы картина в голове Наташи сложилась в полноценный пазл. И про маму, и про вторую семью Тимура, и про свои чувства к Марку, и про сегодняшнюю сделку. Вот такие дела. Подвожу итог. Поэтому сегодня я обязана выглядеть так, чтобы он не мог отказаться, понимаешь? Чтобы охренел и не выхренел, я поняла. Задумчиво косится на меня Натаха. Вот да, именно так. Она шумно вдыхает, задерживает дыхание и также шумно выдыхает. Значит так. Подходит к большому на всю длину стены встроенному шкафу, открывает одну секцию и долго смотрит на ряд аккуратно висящих на плечиках платьев. Перебирает руками, бормоча себе под нос что-то из ряда «не то, не это, и это тоже не подходит». А после замирает, словно что-то вспомнила. «Я сейчас». Бросает через плечо и быстро выходит из комнаты. Тем, что гардероб подруги не ограничивается одним шкафом, пусть и таким большим, я не удивлена, поэтому терпеливо жду ее возвращения. Мне повезло, что Ната поняла меня с первого раза. Не обиделась, что я сразу не посвятила ее в детали, не устроила показательную ссору. А сразу включилась в процесс. Без ее помощи мне было бы гораздо сложнее. «Вот», — появляется она с черной тряпочкой в руках. «Чистый секс. То, что надо. Везде, где надо, прикрыто, но вот этот разрез, нога Джоли, дает такой полет фантазии у мужиков, что... примерь. На тебе должно вообще отпадно смотреться». Я послушно забираю у нее платье, уже собираюсь надеть, как в последний момент замечаю, что оно не подразумевает присутствие под ним бюстгальтера. «А, блин». Выдыхаю расстроенно. «Что не так? Его нужно носить без лифчика?» «Да. Ты стесняешься, что ли?» Улыбается она. «Брось, ты чего? С твоей-то грудью комплексовать? Тем более ты сама сказала, что тебе нужен стопроцентный вариант, а этот точно в яблочко». «Так-то оно так, но когда твоя повседневная одежда состоит сплошь из строгих блузок и глухих водолазок под горло, сложно так резко перестроиться». Но Наташа права, мне действительно нужен беспроигрышный вариант, поэтому я отбрасываю в сторону сомнения и начинаю переодеваться. Платье садится точно по фигуре, выгодно подчеркивая каждый изгиб. Отсутствие одного рукава кокетливо оголяет левое плечо и часть спины. А крутой разрез, начинающийся аж на середине бедра, открывает завораживающий вид на правую ногу, практически до самых трусиков. При этом длина у платья до самого пола. Волосы соберем вот так. Подходит сзади Ната. Мы поворачиваемся к зеркалу, и у меня захватывает дух от того, насколько вызывающе я выгляжу в этом наряде. Нет, разрез сдерживается прозрачной сеточкой на бедре, и дальше он не разъедется, грудь вообще наглухо обтянута тканью. Если не считать открытого плеча, но сам посыл этого платья буквально кричит. «Смотрите, обсуждайте, мне плевать». Это действительно чистый секс, как сказала Ната. Идеальный образ. Именно то, что я хотела. «Ну как?» – довольно улыбается подруга. «Нравится? По-моему, у Багирова нет шансов, если ты придешь в этом». «Я тоже так думаю», – произношу уверенно. «Осталось накраситься, уложить волосы. И я готова идти побеждать».